Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». В прошлой передаче я провел эксперимент и попробовал просто прочесть лекцию, поскольку старая русская книга, классическая русская книга, вещь неторопливая. Авторы ее не имели телевизоров, поэтому имели возможность описывать свои чувства. Так сделал Герцен в своей знаменитой исповеди. Мы говорили об отношениях Герцена, Кетчера и жены Кетчера Серафимы, женщины, которая практически пешком прошла ради него из Москвы в Петербург и стала его женой. Впрочем, раз уж прочел лекцию, все остальное я пересказывать не буду. Скажу лишь, что проанализировав брак Серафимы и Николая Кетчера, своего друга, Герцен пришел к выводу, что браки определенного типа с неравным культурным уровнем являются несчастными. Вообще говоря, Герцен создал первую российскую теорию брака. Ну, по крайней мере, брака, давайте скажем так, среди аристократии или среди интеллигенции. Так, эта теория брака, как мне кажется, наиболее распространена у нас и до сих пор. С абсолютно железной логикой Герцен доказывал в своей исповеди былой думы, которую мы больше не проходим в школе, что бывает, в общем, четыре разновидности браков. В одном случае супруги равны по культурному уровню и дополняют друг друга, они счастливы. Во втором случае они могут быть не равны по культурному уровню, но к равенству оба не стремятся. Брак для них является средством для достижения каких-то иных целей, ну, например, материального благополучия. Ну, тогда этот вопрос и не стоит, каждый живет своей жизнью. Третий тип брака. Супруги не равны по культурному уровню. Отстает, разумеется, жена, поскольку, напомню, что во времена Герцена возможности получить высшее образование в России у женщин не было. Ну, ее развивает и воспитывает муж, а она следует за ним, упорно учится. И в результате вот это неравенство сходит на нет. В четвертом случае супруги не равны, муж хочет и стремится воспитывать свою жену, но либо у него не хватает на это способностей, либо жена не хочет просвещаться. Этот брак всегда будет категорически несчастен. Вот, собственно, и вся теория. Остается мелочь отнести брак его друга Кетчера к одной из четырех вот этих групп и объявить: этот брак несчастен. Хотя сам Николай Кетчер и его супруга Серафима так вовсе не считают. Есть такая закавыка. Вот такая теория брака, которой во всем, как мне кажется, даже в том, что мы размышляем о браке своих друзей и знакомых, исходя примерно из герценовских категорий. Кто кого тянет на дно, кто кому пытается быть духовным паровозом, и ничего не получается. Как бы неравный брак из материального по преимуществу, наверное, со времен Герцена стал пониматься вот как равенство культурного уровня, интеллекта, души. Ну, в крайнем случае, сами понимаете, доходов. Ну, марганатические браки мы сейчас, конечно же, не обсуждаем. Вот сегодня по телефону нашего постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514 мы с вами попробуем обсудить По крайней мере, я попробую вас спросить. А вы согласны с теорией Герцена о браке? Кто кого сегодня должен вести за собой в культурном и духовном уровне? Жена мужа или муж жену? Собственно говоря, существует ли вообще такое понятие значимое неравенство в браке? Ну и, конечно же, откуда взялась эта теория в отношениях, описанных в Бломодумах, в отношении Герцена со своим другом Кетчером? 495-956-15-14 наш постоянный телефон. И в этих двух программах нас сопровождает музыка Глинки. Она звучит на фоне нашей программы, и его романсы звучат в наших сегодняшних музыкальных паузах. Строки из романса. Вот в этой перетолкует все от скуки безбожный свет, и таится самая главная моя мысль, содержащаяся в сегодняшней программе. Вот что сказала о Кетчере классик нашей программы, радиослушательница Ирина. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я не нашла воспоминаний Кетчера о своей жизни, если о ней не знаю. Но, судя по воспоминаниям других о нем, что-то похожее было и в душе Кетчера. Его верность собственным идеям оборачивалась нетерпимостью к мыслям других. Вот что о нем вспоминает Евдокия Яковлевна Панаева. Надо было удерживать Кетчера, чтобы он не мешал Грановскому говорить. Но зато, когда тот замолчал, Кетчер разразился страшной бранью на защитников Петербурга. Его старались остановить возражениями, но он пришел в такой азарт, что оголом начал бронить всех окружающих. Корж воскликнул: «Господа, оставьте его, пусть кричит и ругается. Он как дервиш, пока сам не упадет от головокружения, нам его не остановить». Все засмеялись. Кетчер обиделся, схватил свою фуражку и хотел уйти. Но жена Герцена остановила его, увела в другую комнату и насилу успокоила. После этого вечера Кетчер почему-то считал меня виновной в происшествии. Дулся на меня, постоянно делал мне шпильки. Грановский советовал мне не обращать внимания на него, говоря, что Кетчер на него и на него сердится, что он всегда дуется на тех, кто противоречит его мнению или сделает ему замечание, а сам позволяет себе делать неуместные и даже грубые замечания всем, что он усвоил себе такую привычку, и трудно растолковать ему, что она вовсе некрасива в развитом человеке. И в Кетчере все тоже самое уязвленное самолюбие. Однако я не думаю, в отличие от Герцена, что именно брак с Серафимой стал углублять угрюмость и раздражительность Кетчера. Они были похожи в чем-то самом глубоком, что не видно было на поверхности, что не афишировалось и скрывалось. Именно в глубинном они были равны. Возможно, это было стремление к власти. У этого стремления всегда два полюса – властелин и подчиненный. Серафима нашла себе господина, Бога. Кетчер нашел себе подданную. Цепляясь друг за друга, они позволили себе остаться верными фундаменту и не строить на его основе здание личности. Она окончательно испортила жизнь Кетчером, как ребенок портит кистью хорошую гравюру, воображая, что он ее раскрашивает, писал Александр Иванович Герцен. А вот была ли та гравюра так хороша? Вот есть удивительная такая вещь, которая заключается в том, что когда мы читаем книги, особенно книги, которые считаем классикой, мы не имеем обыкновения раздумывать над ними. Хотя для этого, в общем, они и предназначены. Ну, как бы мы начинаем смотреть на Кетчера с точки зрения самого Герцена. Нет, не только его одного, это, в общем, была... Как известно, как я говорил в прошлой программе, богатая и шикарная компания. Правда, надо сказать про этот звонок Ирины, что она уже успела расширить и углубить свое мнение, и его можно прочесть у нас на сайте. Мы постоянно работаем вместе с нашим сайтом в интернете, который находится по адресу www.serebnite.ru, где серебните пишутся латинскими буквами в одно слово, начиная с «С» как «доллар». Впрочем, сайт можно найти любым поисковиком в сети интернет, набрав словосочетание «серебряные нити». Мало того, что там, ну, на мой взгляд, прошло какое-то очень глубокое обсуждение, очень интимное и очень глубокое вот этой истории Герцена и Кетчера. Но, кроме того, вы, дорогие радиослушатели, я просто воспользуюсь случаем, там можете послушать в очень удобном, простом доступе архив наших программ за все годы существования проекта «Серебряные нити». Можете оставить на этом сайте свои мнения и вместе с нами поразмышлять на темы наших передач, да и вообще на любые темы о человеческой душе, о которых вам внутренне хочется порассуждать. Так что, если вас интересует более глубокий разговор о Герцене и Кетчере и его теории брака, то милости прошу к нам на сайт. А я хочу сказать вот что. Несомненно, всякому, кто читал «Былое и Дома», должно быть понятно, что была простейшая причина. И эта причина заключалась в том, что Николай Христофорович Кетчер стал, ну, не так чтобы врагом, но, во всяком случае, покинул революционный лагерь Герцена, и, несмотря на весь свой романтизм, стал уговаривать многих общих друзей, того же упоминавшегося Грановского, ну, как бы выйти из этого лагеря. Может быть, Кетчер просто повзрослел. Человеком он был действительно грубым. Он был врачом, который лечил исключительно бедных. И, как бы сейчас сказали, на частные визиты, от частных визитов в богатые дома отказывался наотрез и категорически. Всю жизнь прослужил чиновником на государевой врачебной службе. Вот ведь что важно и интересно. Герцен, и это очень хорошо известно из его революционной деятельности в Европе, абсолютно не терпел, когда с ним были не согласны. Ровно так же, как, впрочем, и Николай Кетчер, который, да, известен своей грубостью. Эти люди должны были разбежаться, и они разбежались. Я хочу вот что сказать. Какое количество всевозможных теорий мы с вами в жизни создаем, основываясь только на том, что доказываем свою собственную неправоту или скрываем от себя собственную неправоту. А самых разных теорий государственной деятельности, семейной жизни, любви мы очень любим, точно так же, как Герцен, за глаза сострадать своим друзьям, которые с нашей точки зрения вступили не в тот брак, исходя из своих теорий, считать их несчастными. Очень часто это связано с ощущением несчастливости нашего собственного брака. Но мы этого не замечаем. Ведь то, что Герцен, правда, воевал с женой Огарева Натальи Тучковой и развел их, это не просто ревность к друзьям, это в первую очередь ревность к своим собственным взглядам. Компания тогда распадалась. Вот, кстати, цитата из «Былого и дум» по поводу все того же Грановского. Герцен писал, цитирую: «Грановский, — сказал я ему, — Корж прав. Мы все слишком близко подошли друг к другу, слишком стиснулись и заступили друг другу в постромки. Спокойствие, друг мой, спокойствие, нам надо бы напроветриться, освежиться. Огарев осенью поедет в деревню, я скоро уеду в чужие края. Мы разойдемся без ненависти и злобы». Что было истинного в нашей дружбе, то поправится, очистится разлукой. Герцен использует хорошо знакомый нам прием. Утро вечера мудренее. Надо разойтись, и тогда, ну, как бы все неприятности между друзьями, которые тесно общаются в одном кругу, разложатся по слоям. Весь, наверное, ужас брака, любого брака, заключается в том, что муж и жена этого практически сделать не могут. Они не могут разбежаться в разные стороны, не могут взять паузу для того, чтобы понять, что в их отношениях было ценного, а что нет. Ну, по крайней мере, наверное, так не может сделать большинство семей. Но что тогда удерживает людей в браке? Вот это самое равенство культурного уровня. Вот что сказала о нашей теме наша постоянная радиослушательница Юля. Здравствуйте. В убеждении, что брак надо строить на близости по интересам, или, что то же самое, по сходному материальному положению, у меня ощущается сомнение и неуверенность в состоятельности, действительности, то есть не иллюзорной кажимости своего культурного или материального уровня. Если супруг окажется отличным от тебя по тому или по другому уровню, уровень твой попадет в горнило проверки и может не выстоять. Если сойдутся вместе люди разного уровня и смогут вынести свое несовпадение друг с другом, а такое может произойти только если они найдут друг в друге глубинное совпадение, сходство, то может получиться что-то новое. Примерно так как красивы бывают дети-метисы, родившиеся от людей разных рас. И я так не поняла, кто такие чудаки и кто работники? Чем же кетчер не работник? Разве это не работа? Создавая материальное благополучие семье, работая на ответственной должности, одновременно делать переводы. Пусть не блестящие, но такие, что на них в дальнейшем опирались другие переводчики. Не создал ничего из ряда вон, но как раз он-то и есть работник. Подготовил почву для талантов. Может ли женщина неразвитая утянуть своего мужа в болото скуки и бессмысленной повседневности? Я думаю, что тут другая динамика. Любящий из «я» становится «ты». Если рассматривать с точки зрения уровней, с точки зрения Герцена, то да, Кетчер опустился. Им уже приходилось выравнивать себя до фабричной девчонки Серафимы, чтобы жить с ней вместе. Она поднялась до него за счет его истощения себя ради нее. Но это и есть любовь. Истощая себя ради любимого, становясь им, любящий поднимается на качественно иной уровень существования. Пусть со стороны это выглядит как обеднение его бывшей ранее духовности. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший ее ради меня сбережет. Ради меня – это ради любви, которая вдруг случилась у людей разного уровня. Спасибо. Меня зовут Юлия. Вот в этой невероятной тесноте брака, которую так боялся Герцен и с которой ему потом пришлось столкнуться в собственном браке, в собственной личной жизни, образуется давление. И в этом горниле рождается, в общем, совсем другой человек, чем был до брака. Один человек из двух людей. Или не рождается, конечно. Но если рождается, можно ли сказать, кто в какую сторону изначально друг друга тянет? Мы очень часто путаем и недочитываем. Я когда думал об отношениях Герцена, Кетчера, Серафимы и всех женщин былого и дома, я все время вспоминал, что мы как-то недоосмысливаем знаменитую формулу Сартра на тему о том, что ад – это другие. В действительности Сартр говорил, что любовь – это стремление лишить другого свободы. И добавлял, что в аду не надо серый, потому что настоящий ад – слушайтесь в эту фразу – настоящий ад – это наличие других людей, которые непрерывно толкуют тебя на свой лад. Вот эта потребность Герцена непрерывно толковать своих друзей и наша потребность истолковывать, классифицировать, называть, создавать логические теории взаимоотношений наших близких, это она, а вовсе не чувства по отношению к другому человеку создают тот самый знаменитый ад. Это очень похоже, для меня, по крайней мере, на когда-то тоже знаменитые слова Райнера Марии Рильке, который сказал: «Во всем, что нам дорого и насущно важно, мы несказанно одиноки, потому что все остальные попытаются это как-то назвать и обязательно все опошлят». Вам не кажется, что когда мы как-то пытаемся логически объяснять, ну да, грубоватого кетчера. Мы сталкиваемся с чем-то настоящим в нем, настоящим, отличающимся от его не очень ловкой поэзии, от его черного плаща и маски, от всей его революционной романтики. Не это ли подлинное выявляет в нем Серафима, поскольку другого, ну, как бы, менее грубого брака у нее не может быть? Музыкальная пауза. На форуме программы «Серебряные нити» наша постоянная радиослушательница Людмила разместила сборник цитат, в которых дети сообщают, что они думают о любви и браке Вот первая из таких цитат. Ну, просто в качестве притчи. Извините, в качестве притчи. Цитирую. «Нужно найти такую, кто любит то же самое, что и ты. Если, например, любишь спорт, то и ей должно нравиться, что ты любишь спорт. И она должна следить, чтобы под рукой были чипсы и во что макать». Алан, 10 лет. Ну, вот, как бы, мне кажется, очень точная передача наших размышлений о браке. Вот что сказала, анализируя отношения Герцена и семьи Кетчера, наша радиослушательница Евгения. Доброй ночи. Я хочу сказать свое мнение о том, почему Герцену и его друзьям не удалось развести Кетчера с Серафимой. Возможно, она соответствует какому-то образу идеальной жены. Тут нужно небольшое отступление. Надо попытаться сформулировать те психологические задачи, которые веками культура возлагала на женщину. И по выполнению этих задач и можно будет судить об идеальности Серафимы. Культура возлагает на женщину две основные психологические задачи по отношению к мужчине. Во-первых, женщина должна оказывать на мужчину вдохновляющее воздействие. То есть она должна дарить ему яркие впечатления, чувство полноты жизни или даже мистические озарения. Одним словом, она должна дарить состояние транса. Это идет с очень древних времен, еще с тех времен, когда главные божества были женскими. Соответственно, и женщина воспринималась как богиня, как источник божественных откровений. Она может ввести мужчину в транс с помощью красоты, или блестящего ума, или яркой сексуальности, или необычного экстравагантного поведения. А иногда, будучи бедной, одинокой, всеми отвергаемой, поскольку это ассоциируется с образом юродивого, к которому в нашей стране всегда было мистическое отношение. Но есть еще и другая психологическая задача женщины. Это задача создавать и поддерживать для мужчины маленький статичный мирок, где было бы все комфортно, где все было бы стабильно и предсказуемо, где всегда одна и та же атмосфера, где нет напряжения и мужчина может расслабиться. Для создания и поддержания такого мирка, конечно, необходимо мелочное шаблонное мировоззрение и ограниченный кругозор. Мужчина втайне ждет от женщины выполнения этих двух задач, и он мечтает найти женщину, которая бы выполняла обе задачи сразу, но это очень трудно. Многие мужчины выходят из положения, заводя двух женщин, одну для вдохновения яркой жизни, другую для налаженного быта. А вот Кетчеру повезло. Он нашел женщину, которая выполняет и то, и другое. Чувства Кетчера к Серафиме возродились после того, как она совершила свой подвиг, с огромным трудом добралась до Петербурга исключительно ради него. Это был подвиг верности, и в этот момент для Кетчера в Серафиме проглянуло нечто божественное, какая-то искра. Он был этим потрясен, она стала для него в какой-то степени богиней, и это отношение к ней у него сохранилось. А между тем искра в ней, если и была, то быстро пропала, и Серафима снова стала необразованной мелочной женщиной, а потому сосредоточилась на создании для Кетчера комфортного быта. Женщина, в которой есть что-то божественное, и которая при этом сосредоточена на домашнем быте, по-моему, это и есть идеальная женщина в представлении многих мужчин. И еще я хочу сказать о том, почему на умных мужей глупые жены оказывают отупляющее воздействие. Сейчас я часто переслушиваю выпуски тренинга «Поваренная книга магии». Хочу сказать вам за него спасибо. И воспользуюсь тем, что там говорилось. Когда мужчина живет рядом с какой-то женщиной, у него по отношению к ней повышается внушаемость. Не у всех и не всегда, конечно, но тем не менее. И вот, кстати, про образованных, многочитающих людей в этом тренинге говорилось, что у таких людей внушаемость довольно высокая. А во-вторых, сама по себе повседневная жизнь полна ситуаций, когда внушаемость человека повышена. Ну, например, пришел муж с работы, очень усталый. Когда человек устал, его внушаемость повышается. Вот и получается, что те самые вечерние часы, про которые Герцен говорил, что в это время жена стаскивает мужа в трясину своей пошлости, эти часы являются временем повышенной внушаемости. И если муж в эти часы все время слышит мелочно-бытовую болтовню, то постепенно его внутренняя жизнь подстраивается под эту болтовню, и он, допустим, начинает сочинять менее талантливые и более банальные произведения. Или вообще впадает в творческий кризис. Вот такое мое мнение. Спасибо. Меня зовут Женя. Я из Челябинска. Ну и вот в качестве морали. В те же самые вечерние часы в жизни самого Герцена. В общем, в его супружеской жизни с его Натальей произошла такая загадочная история. Цитирую. «Вдруг мне показалось, что Натали плачет. Я взял ее платок. Он был совершенно взмочен слезами. Что с тобой?» — спросил я, испуганный и потрясенный. Она взяла мою руку и голосом, полным слез, сказала мне: «Друг мой, я скажу тебе правду. Может, это самолюбие, эгоизм, сумасшествие, но я чувствую, вижу, что не могу развлечь тебя. Тебе скучно. Я понимаю это. И мне от этого больно, и я все время плачу. Я знаю, что ты меня любишь, что тебе меня жаль, но ты не знаешь, откуда у тебя тоска, откуда это чувство пустоты. Ты чувствуешь бедность твоей жизни. И в самом деле, что я еще могу сделать для тебя?» Александр Иванович пишет: «Я стал похож на человека, которого вдруг разбудили среди ночи и сообщили ему, прежде чем он совсем проснулся, что-то страшное. Я был вполне покоен, так как уверен в нашей полной глубокой любви. Я никогда не говорил о своем несчастье и вовсе не чувствовал ее. Представляете себе, жена самого Герцена создала теорию того, что он несчастлив, и вознамерилась вложить в его несчастную мужскую душу смысл жизни». Он пишет дальше: «Мое удивление сначала рассеяло эти тучи, но через месяц, через два они стали возвращаться. Я успокаивал ее, утешал. Она сама улыбалась своим черным призраком, но солнце ненадолго освещало наш уголок. Я снова приходил домой, и она снова уверяла меня в том, что я несчастлив. Вы только представьте себе эту ситуацию. А муж боится идти домой, потому что там все время сидит безмерно печальная жена. Но печальна она, потому что муж несчастен. Он, правда, считает, что он вполне счастлив. Но Наталья считает совершенно по-другому. Она же лучше его знает, что происходит в его герценовской душе. И ставит своей задачей любой ценой ликвидировать эту самую пустоту в душе. Вы знаете, чем это заканчивается? Это заканчивается тем, что на одном из перов Герцен встречает Катерину. Вот как он признается: «Пиры шли за пирами. Возвратившись раз поздно ночью домой, мне приходилось идти задними комнатами. Катерина творила мне дверь. Видно было, что она только что оставила постель. Щеки ее разгорелись ото сна. На ней была наброшена шаль, едва повязанная густая коса. Готова была упасть тяжелой волной. Она взглянула на меня и, улыбаясь, сказала: „Как вы поздно!“ Я смотрел на нее, упиваясь ее красотой, и инстинктивно, полусознательно положил руку на ее плечо. Шаль упала, она ахнула, ее грудь была обнажена». Чуть ли не первая эротическая сцена в русской классической литературе. На этом, собственно, и закончился брак Герцена, который припал к груди вполне себе природной девушки. Вообще, это такое свойство создаваемых людьми теорий для объяснения других. Как только ты создашь окончательную теорию по объяснению близкого человека, какая-то теория изо всех сил начинает лупить по твоей собственной жизни. Может быть, исповедь Герцена, по крайней мере, отчасти об этом. В общем, наверное, ему не мешало и в своей революционной деятельности за границей. Об этом тоже задуматься. Вот и вся притча, которую я хотел рассказать. Спасибо, что вы помогали мне. Я надеюсь, что вы сами можете вернуться к размышлению над этой замечательной историей любви и отношений. Хочу лишь сказать, что завтра, 26 июля, день рождения Карла Юнга. И, ну, хотя бы раз в год давайте поговорим о крупнейших психологах века, ведь программа-то наша о человеческой душе. Ну, например, давайте обсудим, как вы понимаете или чувствуете понятие Карла Юнга «коллективное бессознательное». Что это вообще такое? Спасибо всем, кто оставил свои сообщения. Спокойной ночи. Когда еще я не пью слез из чаши бытия, зачем тогда в венке из роз к мне хоть и дышит босоно, с ним промелькнувши старине, простился я давно, не нарушу. Я молю, весна души моей, и слово.